Глава 21. После целой вечности погружения в темные воды ноги Феликса коснулись дна, и он оттолкнулся изо всех сил, борясь с весом своей кольчуги, стремительным потоком и пронизывающим холодом. Он всего на секунду рассек поверхность и сделал прерывистый вдох, затем снова пошел ко дну, но на этот раз почти мгновенно коснулся его, хотя течение тащило его вниз, и он не мог устоять. Он снова оттолкнулся, размахивая руками и напрягаясь, стараясь найти вершину крепостных стен на фоне ночного неба. Была ли Кэт жива? Неужели Крэл убил ее? Неужели она не спрыгнула? Он ничего не мог разглядеть. Его несло далеко вниз по течению, и замок быстро удалялся. «Кэт!» — крикнул он. «Кэт, прыгай!» Ему не ответили. «Кэт!» Кольчуга опять потянула вниз, а течение потащило его еще дальше. Он убрал карагул в ножны и, барахтаясь, направился к берегу, но как только он встал на ноги, то увидел на нем движущиеся фигуры, покачивающие и поворачивающиеся навстречу его брызгам. Поля все еще кишели зомби. Он откинулся и огляделся, вглядываясь в обрамленные луной волны. «Готрек, ты здесь?» — спросил он. «Мы должны вернуться!» «Кэт все еще в замке!» Ответа снова не последовало. Где был истребитель? Неужели он уже вернулся? «Готрек!» Рядом с ним покачивалась бледная фигура. Он сморгнул воду с глаз и увидел, что это была широкая мускулистая спина истребителя. Из множества ран сочилась кровь. Он лежал, не двигаясь, лицом в воду. «Готрек!» Феликс подплыл к нему и попытался поднять его голову из воды, но течение все еще относило их в сторону, и он не мог найти рычаг. Он выругался и попытался снова, поймав тяжелое запястье Готрека и оттолкнувшись от берега. Что-то острое ударило его по колену, пока он брыкался, и он погрузился под воду. Это был топор Готрека. И истребитель все еще сжимал его железной хваткой. «Это ты, юный Феликс?» — раздался голос неподалеку. «Снорри!» — воскликнул Феликс, оглядываясь по сторонам. «Снорри, сюда!» Темная фигура с торчащими из головы гвоздями вынырнула из волн рядом с ним. «Снорри считает, что Готреку Гурнисону не следовало так толкаться», — сказал Снорри. «Это был хороший бой». «Снорри, помоги мне! Готрек тонет!» Снорри фыркнул. «Готрек Гурнисон не может утонуть. Снорри много раз видел, как он плавает». Тем не менее, старый истребитель схватил Готрека за плечи и перевернул в воде так, чтобы он оказался лицом вверх. Голова Готрека свесилась на бок, и изо рта потекла струйка воды. Феликс не слышал его дыхания. Сердце Феликса дрогнуло при виде этого зрелища. Затем он оглянулся на темный силуэт замка, удалявшийся с каждой секундой. Что он сделал? Он должен был вернуться за Кэт, но он не мог оставить Готрека. Или мог? Он мог оставить его со Снорри и вернуться один, но как он должен был штурмовать стены и сражаться с Кемлером, Креллом и тварями в одиночку? Это было невозможно. Зомби разорвут его на части еще до того, как он доберется до замка. Как ни стыдно было это признавать, Феликс нуждался в помощи истребителя. «Просыпайся, Гурнисон», — сказал Снорри. «Снорри хочет вернуться и закончить этот бой». «Готрек ранен, Снорри», — ответил Феликс. «И ты потерял свою деревянную ногу». «А», — сказал Снорри. «Снорри забыл». «Мы вернемся, как только Готрек проснется», — сказал Феликс, глядя в сторону исчезающего замка. «Мы должны». Примерно через милю вниз по реке они наткнулись на маленькую деревушку, настолько темную, что Феликс не заметил бы ее, если бы не небольшой причал, выступающий в реку, о которой он ударился головой. Среди низких домиков не горело ни огонька, и Феликс не слышал никаких звуков движения. Он опасался, что они не вышли за пределы сферы влияния Кемлера, и что это место может быть населено зомби, но холод реки проник ему прямо в сердце, и его зубы неудержимо стучали. Он больше не мог ждать. «Сюда, Снорри!» — прошептал он. «Помоги мне вытащить его на берег!» «Да, юный Феликс!» — сказал Снорри. Вместе они вытащили Готрека из воды на узкую полоску грязи. Это оказалось нелегко, так как Снорри пришлось проделывать все это на коленях, Но в конце концов они справились и перевернули Готрика на бок. Изо рта у него потекло еще больше воды, но Феликс все еще не мог сказать, дышит ли он. Он приложил ухо к груди истребителя и, наконец, услышал его слабое прерывистое дыхание. Слышалось и сердцебиение, но оно было мягким и неровным, как волны, набегающие на разрушенную стену. Феликс сглотнул, едва ли испытав облегчение. Он хлопнул истребителя по щеке и прошептал ему на ухо. «Готрек, проснись!» Ответа не последовало. Снорри озабоченно нахмурился. «Давай Снорри попробует!» — предложил он, а затем отвесил истребителю пощечину, прозвучавшую как пистолетный выстрел. Феликс съежился и огляделся, боясь, что шум может привлечь внимание, и снова повернулся к Снорри. «Я не думаю, что это сработает, Снорри. Готрек болен или я не знаю». Он поежился, когда ночной ветер пробрался сквозь его мокрую одежду, затем посмотрел в сторону поселения. «Мы должны отвезти его в какое-нибудь теплое и сухое место. Можешь ли ты...» Он замолчал и посмотрел на культю Снорри. «Нет, конечно, ты не можешь. Я пойду поищу тележку». «Снорри не нужна тележка», — сказал Снорри и неуверенно поднялся на одну ногу, затем сунул на балдашник своего боевого молота подмышку. Старый истребитель схватил Готрика за запястье, затем потянул. Феликс встал и помог. Кряхтя и ругаясь, они поставили Готрика на ноги. Затем Снорри наклонился, уперся плечом в пряжку ремня Готрика и взвалил его себе на плечо. Феликс выругался, когда Снорри угрожающе покачнулся под весом Готрика, но затем старый истребитель поймал равновесие, опершись на костыль молот, в то время как голова и руки Готрика безвольно свисали вниз по его спине. С них капала вода. Феликс заметил, что, несмотря на то, что Готрик казался совершенно без сознания, он все еще мертвой хваткой сжимал свой рунный топор, волочившийся по земле позади них. «Веди, юный Феликс», — сказал Снорри, поворачиваясь к деревне. «Снорри надеется, что у них есть пиво». Феликс сомневался в этом. На илистом пляже остались линии и бороздки, указывающие на то, где раньше стояли маленькие лодки, но теперь они исчезли, и у него было чувство, что жители деревни вместе с ними. Он вытащил карагул, и они двинулись вперед в гущу темных хижин. Феликс шел тихо, как вор, а Снорри тихо, как людоед в кулачном бою, спотыкаясь, глухо ударяясь, запинаясь и кряхтя при каждом шаге. Если бы там, куда они идут, что-нибудь пряталось, оно наверняка услышало бы их приближение и, возможно, испугалось. Феликс не видел ни разрушений в деревне, ни тел на земле, но в то же время это место не выглядело и не звучало обитаемым. В обычной деревне он услышал бы кудахтанье кур на своих насестах и переминание скота в загонах. Позади домов стояли бы телеги и тачки, а сквозь закрытые ставнями окна виднелся бы тускло-красный цвет очагов. Здесь ничего этого не было. Повозки уехали, окна были темными, и вокруг стояла тишина, как на кладбище. Дверь одного из домов слева была распахнута настежь. Внутри царила темнота, как в пещере. Однако крошечная таверна напротив стояла наглухо заколоченная. Ее входная дверь и все окна были забиты тяжелыми досками. Феликс остановился прямо перед открытым домом, беспокойно вглядываясь в темноту, пока его глаза не привыкли. Затем вошел внутрь. Там оказалось пусто. Он поманил Снорри. «Положи его у очага», — сказал он. «Я разведу огонь». Снорри, прихрамывая, вошел, пока Феликс вытер камень с огнивом и нашел немного трута. «Снорри думает, что Гурнисон немного прибавил в весе», — сказал Снорри, усаживая Готрика на земляной пол перед камином. Затем оторвал окоченевшие пальцы от рунического топора и прислонил его к очагу. После нескольких резких ударов Феликс, наконец, выбил искру из кремня, и от нее загорелся прут. Затем нашел стопку нарубленных дров с одной стороны очага и развел их вокруг крошечного огонька. Через несколько минут, когда огонь разгорелся как следует, Феликс пошел и закрыл дверь, чтобы скрыть свет. Затем огляделся. Хижина очень походила на деревню в целом. Неповрежденная, безлюдная и ободранная. В нескольких шкафчиках вдоль стен не было тарелок и чашек. Грубо сколоченный стол оказался пуст, а с кровати сняли постельное белье и одеяло. Люди, должно быть, бежали, когда появились орды Кемблера. Вопрос оставался в том, распространилась ли сюда дьявольская порча некроманта. Была ли и здесь еда гнилой, а вода ядовитой? Феликс подошел к ряду банок, и в животе у него внезапно заурчало. Он сорвал с них крышки, надеясь на что угодно — муку, сало, мед. В последнем были какие-то засохшие следы. Он поскреб их пальцем, затем сунул в рот. Горчица, рассыпчатая, как мел. Тем не менее, на вкус оно напоминало горчицу, без запаха плесени или кислой вони гнили. На самом деле, на его изголодавшийся язык это было вкуснее, чем жареная говядина. Сигмар, как же он был голоден! Он повернулся к Снорри, отжимавшему бороду у костра. «Снорри, посмотри, сможешь ли ты попасть в таверну? Поищи еду и питье!» Снорри ухмыльнулся. «Это лучшая идея, которая пришла тебе в голову за долгое время, юный Феликс!» Он в последний раз подкрутил бороду, затем направился к парадной двери, в то время как Феликс вышел через черный ход. Сад был немногим больше, чем вольер для собак, но сзади находился крошечный огород и деревянный люк холодного погреба рядом с курятником. Феликс, спотыкаясь, подошел к курятнику и распахнул дверь. Пустой. Он пошарил в вонючей соломе на дне. Даже яйца не было. Он поднял крышку холодного погреба и заглянул внутрь, а затем издал радостный возглас. Две маленькие морковки и кочан капусты, видавшие лучшие дни. Он вытащил их и сразу же отправил одну из морковок в рот. Она была сухой, эластичной, покрытой грязью, но все равно вкусной, не протухшей насквозь, как вся еда в замке Рейкгард. Он шумно жевал ее, направляясь к грядке с овощами, и застонал, когда сок потек по горлу. В другое время он, скорее всего, отбросил бы ее в сторону, как непригодную и на корм свиньям, но сейчас настали другие времена. Это была лучшая морковь, которую когда-либо выращивала природа. Огород оказался сплошным разочарованием. Едва наступила весна, и еще ничего не проросло. Тем не менее, морковь и капуста лучше, чем ничего, и в остальных домах наверняка еще были погреба. Он услышал с улицы треск ломающихся предметов и присел, насторожившись, а потом понял, что это всего лишь Снорри вломился в таверну. Феликс вернулся в дом и сел у костра рядом с Готриком, затем начал запихивать капустные листья в рот, постановая от счастья. Он с вожделением посмотрел на вторую морковку, но отложил ее в сторону. Нельзя быть жадным. Снорри тоже голоден. И Готрик. «Готрик», — сказал он, тряся истребителя за плечо, — «тут есть еда». Истребитель не пошевелился. Он лежал с закрытыми глазами, растянувшись там, где его уложил Снорри. Феликс с беспокойством уставился на него, теперь уверенный, что состояние Готрика не имело внешней причины. Этому виной ни сражение, ни падение и ни вода. Причина находилась в нем уже несколько дней, отравленные черные осколки топора Крелла. Дверь дома с грохотом распахнулась, и в комнату, прихрамывая на своем костыле-молотке, ввалился Снорри с бочонком на плече и заплесневелой сосиской на веревке, свисающей у него изо рта. Он выплюнул ее, позволив упасть в грязь, и просиял. «Пиво, юный Феликс! Пиво!» Феликса больше заинтересовала колбаса, какой бы заплесневелой она ни была, но он встал и помог Снорри осторожно опустить бочонок на землю, затем подошел и взял два пустых кувшина с боковой полки. Снорри постучал молотком по крышке бочонка, затем взял у Феликса один из кувшинов и погрузил его внутрь. «Осторожнее, Снорри!» предостерег Феликс, когда старый истребитель осушил свой одним глотком. «Оно может быть испорченным, как и все остальное в замке». Снорри помолчал, затем сделал осторожный глоток на глазах у Феликса. Широкая улыбка расплылась по его уродливому лицу. «Нет, юный Феликс», — ответил он. «Оно нормальное, по крайней мере, для человеческого пива». И с этими словами он опрокинул кувшин обратно и выпил залпом, казалось, почти не глотая. Феликс опустил свой в бочонок и наполнил его до краев. Он вдохнул, поднося его к лицу, и дрожжевой запах хмеля почти вызвал слезы на его глазах. Феликс поднес его к губам. Поэт не понимал, о чем говорит Снорри. Это было вкуснейшее пиво, когда-либо сваренное, намного лучше, чем самая лучшая морковь, когда-либо выращенная. Он сделал несколько восхитительных глотков, затем опустил кувшин и удовлетворенно вздохнул. После такого долгого голода он опьянеет от пива за считанные секунды, но ему было все равно. Оно было слишком вкусным. Ему пришла в голову мысль, и он посмотрел на Готрика. Истребитель не поддался искушению вывести себя из бессознательного состояния капусты. С другой стороны, кто бы это сделал? Но было известно, что пиво творило чудеса оживления с гномами. Разве Феликс сам не видел, как Снорри выпрямился после сотрясения мозга при одном упоминании этого слова? Феликс опустился на колени рядом с Готриком и поднял кувшин. Снорри увидел, что он делает, и присоединился к нему, поддерживая голову Готрика, в то время как Феликс наклонил жбан и позволил капельке пива пролиться между отвисшими губами истребителя. Они ждали. Ничего. Феликс влил Готрику в рот еще пиво. Оно снова выплеснулось наружу и утонуло в его бороде. Лицо Снорри, на котором до этого момента еще сохранялись остатки улыбки, вызванные пивом, вытянулось от беспокойства. «Снорри никогда раньше не видел, чтобы Готрик Гурнисон выплевывал пиво», — тихо сказал он. «Снорри думает, что что-то может быть не так». Феликс кивнул и со стуком опустился на стул. «Снорри не единственный». В жизни Феликса бывали моменты, когда он думал, что ничто не может сделать человека более несчастным, чем борьба за собственную жизнь. В другое время он чувствовал, что минуты перед битвой, когда ужас и предвкушение наполняют внутренности холодным страхом, были самыми худшими, а в следующие моменты он уже верил, что ничего не может сделать человека более несчастным, чем сожаление. Но теперь он понял, что ни одно из этих несчастий не могло даже приблизиться к чувству бессилия, возникающего, когда человек осознает, что его друзья умирают и находятся в опасности, а он ничего не может с этим поделать. С желудком, набитым не очень большим количеством колбасы, но довольно большим количеством пива, ему, наконец, удалось заснуть ближе к рассвету. Но то был тяжелый сон. Полный сновидений о том, как он мчится к замку Рейкгард, чтобы спасти Кэт, но так и не добирается туда, как бы быстро он ни бежал. Сны о Готрике, встающем со своей больничной койки, но не являющемся Готриком, вообще не являющимся живым, бросающимся на него с мертвым глазом и топором, светящимся зеленым. В некоторых он, наконец, добирался до замка Рейкгард и бежал по его залам, покоям и подвалам, выкрикивая имя Кэт, но так и не находя ее. В других версиях находил. Она стояла с другими мертвецами, указывая на него жесткими серыми пальцами и шепча: «Ты сделал это со мной! Ты оставил меня позади!» Иногда он убегал от нее, пристыженный, в других падал на колени, моля о прощении. «Я прощу тебя», — сказала она глухим, отстраненным голосом. «Но ты должен позволить мне покормиться». Испытывая глубокое чувство вины, Феликс согласился и предложил ей свою руку, которую она приняла и начала вгрызаться в нее острыми, как иглы, зубами, с горячим, зловонным дыханием. Мучительная боль. Боль, которую он заслуживал. «Проснись, юный Феликс», — сказал Снорри. «Снорри думает, что тебе снится дурной сон». Феликс медленно моргнул, просыпаясь, а печальное и похожее на труп серое лицо Кэт затмилось уродливым розовым лицом Снорри Носокуса. Сквозь щели в ставнях пробивался серый дневной свет, а вдалеке слышалось пение птиц. Он не слышал птиц в Сигмаре, ему показалось, что прошли годы. «Спасибо, Снорри», — сказал он. Феликс приподнялся на локте, затем зашипел и его чуть не вырвало, когда боль пронзила его руку. Боль от того, что Кэт кусала его, продолжалась и после того, как остальная часть сна исчезла, и он посмотрел вниз. Повязка, которой Таубер обмотал его раны, теперь была коричневая от запекшейся крови и покрылась коркой речной грязи, а кожа вокруг нее побагровела и вздулась. Он вытащил кинжал и разрезал марлю, после чего снова почувствовал тошноту. Глубокие царапины, оставленные когтями летучей мыши, были похожи на вулканические трещины, извергающие лаву зловонного гноя, а под воспаленной кожей вокруг них расползалась сеть черных линий. Аналогия с вулканом была уместна и в другом смысле, поскольку ему казалось, что у его предплечья расплавленная сердцевина, как будто его кости раскалены до бела и излучают жар, как плавильная печь. Снорри кудахтал, как курица. «Снорри думает, что это может быть заражение». «Возможно», — сказал Феликс. «Да». Феликс повернулся к Готрику, неподвижно лежавшему рядом с ним. Истребитель выглядел бледнее, чем Феликс когда-либо его видел, а его губы имели слабый синеватый оттенок. «Как он?» Снорри покачал головой. «Нет, юный Феликс, он по-прежнему не хочет пить пиво». Феликс сел, морщась и борясь с головокружением после каждого движения рукой, затем приложил ухо к груди истребителя. Слабый слякотный звук его сердцебиения все еще был слышен, но даже слабее, чем раньше, и он вообще не слышал дыхания истребителя. Феликс застонал и лег на спину. После долгих лет сражений и тяжелых путешествий он мог достаточно хорошо перевязать рану, даже вправить кость, если понадобится, но он понятия не имел, как можно вправить обсидиановые осколки, проникшие в сердце и легкие. Он беспомощен в своих потугах спасти Готрика, точно так же, как он беспомощен спасти Кэт. А вообще, он даже сомневался, что может спасти себя, и все же он должен попытаться. Кряхтя, он вяло поднялся на ноги. «Пойдем, Снорри», — сказал он. «Мы должны найти еду». Но как только он сделал шаг к двери, тошнота и головокружение одолели его, и он обнаружил, что лежит лицом вниз на полу, а мир вокруг него погружается во тьму. «Оставайся здесь, юный Феликс», — донесся голос Снорри из темноты. «Снорри найдет еду». После этого Феликс уже не мог следить за течением времени. Он беспокойно метался между сознанием и беспамятством, между кошмарами наяву и кошмарами, казавшимися реальностью. Он проснулся и увидел, что Снорри стоит над ним, размахивая чем-то у него перед лицом. «Посмотри, юный Феликс! Репа!» Он очнулся от солнечного света, бьющего ему в глаза, и от самой сильной жажды в его жизни. Кувшин с пивом стоял в миле отсюда. Он пролил большую часть, пока тянул его ко рту. Проснувшись, он обнаружил, что его лихорадка прошла, а Готрик выздоровел. Под покровом темноты они со Снорри вернулись в замок, чтобы спасти Кэт, уворачиваясь от зомби и убивая упырей, прежде чем проскользнуть через сухой ров и украсть осадную лестницу. Феликс повел истребителей на стены, и они нашли Кэт, предназначенную для жертвоприношения в оскверненном храме Сигмара. Феликс убил Кемлера, в то время как Готрик и Снорри убили Крелла, и все они воссоединились. Потом он опять проснулся и обнаружил, что все еще день, а Снорри принес ему еще одну морковку. Он проснулся от пульсирующей агонии. Синяки на его предплечье распространились на шею и грудь, а пульс отдавался в ушах, как боевой барабан орков, сотрясая его с каждым ударом. Ему было жарко, как в джунглях Люстрии. Пот бисеринками выступал у него на лбу и стекал по шее, и в то же время ему было так же холодно, как в ту ночь, когда он провалился под лед в Драквальде и чуть не замерз насмерть. Его зубы стучали, как игральные кости в стаканчике, и он не мог удержать кувшин с пивом, который давал ему Снорри. Тогда старый истребитель напоил его сам. Он проснулся от того, что его брат, прихрамывая, вошел в заброшенный домик со своей тростью с золотым набалдашником и цыкнул на него. «Что ж, на этот раз ты определенно все испортил», — проговорил он, и его подбородки неодобрительно задергались. «Да», — сказал отец, лежавший рядом с ним. Его лицо было изуродовано ужасными царапинами и следами укусов. «Именно такого конца я и ожидал от тебя, ты, бездельник!» Ульрика опустилась рядом с ним на колени и взяла его за руку своими холодными белыми ладонями. «Позволь мне поцеловать тебя, любимый», — сказала она. «И мы сможем жить вместе вечно, без боли и расставания». Феликс посмотрел на нее снизу вверх и подумал, что она самая красивая женщина, которую он когда-либо видел. Он хотел открыть рот, чтобы сказать «да», но тут рядом с ним появилась Кэт, тоже мертвая, но сохранившаяся далеко не так хорошо. «Значит, ты будешь жить после моей смерти, Феликс?» — спросила она. «Разве мы не должны были умереть вместе?» Затем на другой стороне появился Готрик. Он встал и перекинул свой топор через плечо. «Давай, человечий отпрыск», — сказал гном, свирепо глядя на него. «Я должен найти свою судьбу». Феликс смотрел вслед истребителю, когда тот, тяжело ступая, начал удаляться. Он попытался подняться, он попытался заговорить, попытался сказать Ульрике и Кэт, что он не может пойти с ними, что он все еще связан с Готриком клятвой. Но поэт не мог говорить, не мог пошевелиться, он не мог даже повернуть голову.